Глава 58. Пришел вечер. Усадьба понемногу затихала. Я изо всех сил старался не показать захлестывающего меня возбуждения. Вымыл, как обычно, у колодца лицо и улегся на матрас на полу. Сделал вид, что сплю. Напряженно вслушивался в последние звуки, отходящие ко сну усадьбы. Вот прост прочитал вечернюю молитву, погасили последнюю свечу. Нет, еще рано. Полежал еще, дождался, пока из комнат послышится храп и ровное дыхание спящих девочек. Тихо встал, зажал самские сапоги Кенги под мышкой и на цыпочках подошел к двери. Чалма решила, что я пошел по нужде. Поднялась, лениво вильнула хвостом, потянулась и зевнула так, что в темноте фосфорически блеснули белые клыки. С удовольствием чихнула и вновь свернулась клубком на своей подстилке у двери. Я перебежал, крадучись к коровнику, достал с сеновала торбу, стряхнул налипшее сено и вышел на сельскую дорогу. Растворился в темноте, будто меня никогда не существовало. Небо над головой было ясным и серым от звезд. Ни единого облачка. Над горизонтом яркий полумесяц, как указующая путь вифлеемская звезда. Я старался не оступаться на ухабах. Каждое неловкое движение причиняло сильную боль. Но все равно шел довольно быстро, сгорая от нетерпения. Каждый шаг приближал меня к моей возлюбленной. Мы будем идти всю ночь бок о бок. Мы будем идти до самого утра, и лишь на рассвете приляжем рядом на сухой хвое под елью. Мне все еще не верилось, что такое возможно. А вот и хутор, где она работает. Я остановился на обычном месте, на опушке. Ближе не подходил, а вдруг какой-нибудь псине придет в голову залаять. Во дворе никого нет. А может, она уже вышла и прячется где-то в тени? Я лег на траву, уже влажную от ночной росы, и слегка приподнял голову, как кот, наблюдающий за присевшей на ветку птицей. Окна в доме темные, ни одной свечи. И настолько тихо, что сама тишина представляется вибрирующим и пульсирующим звуком. Но это, конечно, моя собственная кровь шумит в ушах. Надо ждать. На траве сыро. Я поднялся и сел поудобнее с торбой за спиной. Кривой месяц медленно плыл над горизонтом. Только сейчас я сообразил, что это никакая не кровь в ушах, а далекий шум порога. И он и в самом деле пульсировал. То чуть громче, то потише, как дыхание спящего великана. А вот что-то прошуршало. Какой-то зверек пробирается сквозь кустарник. И остановился. Наверняка учуял запах человека. Я поднес тыльную сторону ладони к губам и особым образом втянул воздух. Получился тихий мышиный писк. Старый трюк сработал. Из кустов любопытно выглянул лисенок. Увидел меня, вытаращил глаза и мгновенно исчез в темноте. Но вот приоткрылась наружная дверь. Кто-то вышел во двор и остановился у крыльца. В темноте я не различил, кто это, и крикнуть не решился. Вместо этого подкрался поближе. Вроде бы женщина. Сердце забилось. Женщина несколько раз огляделась, будто бы в сомнении. Наверняка Мария, кто же еще? Может быть, свистнуть? А вдруг кто-то проснется? Она не двигалась с места. Потом что-то прошептала. Что? Мое имя? Повернулась и заспешила назад в дом. Нет, не в дом, к коровнику. Открыла ворота и исчезла в темноте. Я выждал, а вдруг ее кто-то преследует. Все тихо. Я глубоко вдохнул, будто собрался нырять, и перебежал к коровнику. Последний раз огляделся. Тишина. В доме темно. Взялся за ручку и открыл дверь. Она стоит на пороге. Я смутно различаю в темноте ее фигуру. «Любимая, сердце мое!» И она обвела меня руками. но руки эти были твердыми и жилистыми, и объятие было таким крепким, что я застонал от боли. «Я его взял!» Мужской голос, мужской запах. Я попытался вывернуться и проскреб лицом по плохо выбритой щеке. Ворота коровника опять заскрипели, послышались тяжелые шаги, и я увидел, как трепещущий свет фонаря начал рыскать по стенам. Меня швырнули на пол и заломили руки назад так, что я закричал от боли. «Мы взяли этого мерзавца!» Уж этот-то голос я узнал. Исправник Браги. За его спиной чуть не все обитатели хутора. И хозяин, и оба сына, вооруженные топорами. А тот, кто меня схватил в юбке и кофте Марии, секретарь Михельсон. Он выкручивал и выкручивал руки, пока я не задохнулся от боли. На губах его играла улыбка победителя. «Юси, Юси, вот ты и вляпался в дерьмо». Он надел на меня наручники и снял с пояса мой нож. «Ты задержан, Юси», — объявил исправник, не скрывая радости. «Наконец-то мы взяли насильника и убийцу». «Подготовьте телегу!» — крикнул Михельсон. Хозяин побежал запрягать. Старший сын подошел поближе, угрожающе помахивая топором. «Вой сатанан! Вой сатанан пиру!» — повторял он раз за разом. Ударил меня ногой в плечо и плюнул в лицо. После этого мне вывернули руки еще сильнее. Я закричал от боли и почти потерял сознание. Эта ночь будет долгой.